Глава 14. 20 гномиков. В конторе я обнаружил очередной конверт с деньгами от Зальгера. В нем опять были 50 банкнот по 100 марок. Я связался с зальгеровским автоответчиком, подтвердил получение денег и рассказал, что Лео какое-то время находилась на лечении в психиатрической больнице в Гейдельберге. Потом была выписана, и больше мне пока ничего не известно. Затем я позвонил по трем номерам, которые были записаны у Вента, одному мюнхенскому, одному мангеймскому и одному, как оказалось, амурбахскому. Это выяснилось, когда я позвонил в справочную службу. В Мюнхене никто не снял трубку, в Мангейме я попал в Центральный институт психического здоровья, а в Амурбахе ответил женский голос с сильным американским акцентом: «Hello, квартира доктор Хопфен». Где-то на заднем плане шумели дети. Я решил рискнуть. «А доктор Хопфен дома? Мы тут делали изоляционные работы на мельнице, и мне надо еще раз кое-что проверить». «Я плохо вас слышу». Детские голоса приблизились и стали громче. «Кто вы?» «Зельп. Изоляционные материалы и работы. В подвале мельницы было сыро, и мы...» «Одну минуту». Она зажала ладонью трубку. Но мне было слышно каждое слово. Я слышал, как дети ссорились, и она пыталась их утихомирить. Хеннер дал поиграть Катрин 23 гномика, нет, 21, а вернула она ему только 18. Нет, 19, нет, 18, 19, 18. Лея провела оперативное расследование. Раз, два, три, пять, 10, 15, 20. У вас 20 гномиков. И это больше, чем ты насчитал, и больше, чем достаточно. Результат озадачил детей, и они на какое-то время замолчали. «Вы хотите говорить с господин доктор, потому что вам надо в мельницу, там сейчас маляры. Вы можете пройти туда без проблем. То есть сейчас уже конец рабочий день, но завтра маляры будут опять там работать». «Хорошо, спасибо. А вы из Англии?» «Я из Америки, опер в семье Хопфен». Опер, проживающий в семье няни, гувернантка, французский. Мы оба помедлили пару секунд, ожидая, не скажет ли другой еще что-нибудь. Потом она просто молча положила трубку. Я полил свою комнатную пальму. Что-то меня во всем этом смутило. Но я никак не мог понять, что именно. Позвонил Филипп. «Герт, я просто хотел тебе напомнить, завтра праздник весны в яхт-клубе. Начало в 7. Большинство придет между 8 и 9. 8 для тебя в самый раз, если не хочешь искать Эберляйна в толпе. Приходи с Бригитой». Следующий день я провел в городской библиотеке, читая разные вещи по психиатрии. Я надеялся, что, будучи хоть немного подкован в этой области, смогу выудить из Эберляйна больше сведений о его больнице и о том, что скрывал Вент и какую роль он играл в жизни Лео. Я познакомился с историей закрытия психиатрической больницы в Триесте и с реформой психиатрической больницы в Вунсторфе. Я узнал, что изменения, бросившиеся мне в глаза в Гейдельбергской больнице, были частью большого процесса, цель которого — переход от поддерживающей психиатрии к лечебной. Я узнал, что душевное здоровье определяется как способность человека успешно исполнять свою социальную роль. Душевно болен тот, кого мы уже не принимаем всерьез, потому что он не желает исполнять роль или исполняет ее неудовлетворительно. От этого открытия у меня пробежал мороз по коже.